Пинежский Пушкин. Здесь предлагается текст северного рассказа о Пушкине. Происхождение его таково. В зиму 1934-35 года, когда начиналась подготовка к пушкинскому юбилею, я читал и рассказывал о Пушкине в квартире пинежанки Черной. Я на опыте знал, что как сама Черная, неграмотная, но обладающая поэтическим даром, так и земляки, гости ее, в особенности даровитейшая Щеголева, сумская поморка, не замедлят отразить слышанное в ярких пересказах. Эти пересказы, впечатления, отображение слышанного, своеобразно понятого, реплики, афоризмы, отрывочные, но эмоционально насыщенные и поэтически образные, послужили материалом для компоновки пинежского рассказа о Пушкине. Он певец был, песенный наблюдатель, книгам сказатель, грамоты списатель. Землю, как цветами, стихами украсил. Он паратов братьев велик, острота ума не людска была. Книги писал, слово к слову приплетал круто и гораздо. Книги работал и радовался над има. Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал. Он пусты книги наполнил, неустроенную речь устроил, несвершенно свершил. Теперешние писатели от Пушкина взялись да пошли. Родился умный, постатный, разумом быстрый, взором острый, всех светле видел. А род давношный от араплян, этого роду черных людей, а закону греческого. Я его карточку ночи две продержала, высокой, тоненькой. Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а тако-то робить он не сильный. Уже кто у нас на пиниге экой есть? Якуня Туголуков. Только Пушкин-то по Руси. Отроком-то читал много и часто, всякую грамоту навык, иноземскую и русскую. Ребята те буки, он с каждым заговорит, каждому-то уму, что надо, скажет. Люди-то девятся. Что уж этот Саня, год бы с ним шел, да слушал. Возрастом поспел рано, красивенькой, прямонькой такой, все бы пел да веселился. У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо. Долго молодцевал-то, долго летал по подругам. Ну, он не на 17-м году, девушка, неладно делал, да к себе. Пушкин курил ли, не курил? Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папиросой. Не помню, что еще проказил он мальчишечкой. Не бывало от сотворения, чтобы такие многолюдные книги в такой короткий век кто сложил. Век короткий, да разум быстрый. Годы молоды, да ум тысячелетен. Пение безмолчно, стихам нет конца. У другого человека ум никуда не ходит, на спокое стоит. У Пушкина как стрела, как птица ум от. Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как ветер столь ли быстрый. Вот так птица поет, забудет, ел ли, пил ли. И настолько он хитрый прикладывать слово-то к слову, слово-то выговаривать одно-то, друго-то, ведь надо взять скоро. Пушкин говорил, как с полки брал, и все разно сказывал. Век не придумать никому, как он придумывал. Пушкин нов чин завел в стихах. Сердцем весел, не хотел над старыми остатками. Сам повел, никого не спросился. Сел выше всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах не заблудись-се, кабыть в растил лежит. Все-то видишь, все-то понятно, выговаривать-то не спутаешь. Сколько письмо егова до людей дохоже. Старых утешат, молодых забавлят, малых учит. У Пушкина речь умильна, голос светлый, выводить-то мог без отрыву. Другие водят круто либо тихо, есть читатели, читают, как собаки отгрызают, он выносит каждое слово как следует, разводно поет, голос не перепевается, не дребезжит. У других писателей колосина и мекина и зерно в одно место, у Пушкина хлеб чистый. Я дави упряг слушала Пушкина-то, он тяжелые мысли уводит, на скуку не молвит ничего». Весело умеет, опять друго грозно да заунывно по старому образу. Бориса Годунова долгие те строки, кручинные те речи, вот чего люблю. «Счастья нету в душе, голосом-то так по слезам ездит». Сноска. Говорится об опере. «В кую пору гремят трубы ти, да набаты ти, в ту пору годунов от слова-то выпиват». У Пушкина показана солевата строка, строчный-то развод. В исподе головой горько-то слово поется. Начинают выговаривать стоя, открыто лицо-то, а станет преклоняться, проведет по лицу туплатом. Это пение Пушкин сам списал. «Я сегодня навидалась Пушкина-то в окне в магазине. На книгах стоит, и жёночка рядом, не в ту сторону личишком. Не это ли Наташа-то Егова? Краса бы холостому, как лошадка на воле. Нет, женился, влепил голову ту. Много подруг было, одну ей пуще всех зажалел. Наташа-то на карточке, глаза грубы, волосы как ящерицы, грудёшка гола. Эку бы только на выставку, на показ стоя возить. Замуж-то с 15 годов собиралась. Не жарьте рыбы крупной, женихи приедут, да к чем принимать будете? А женихи-те и дуга за дугой, все мимо. Хоть на пирах, на балах она всех красивее, да приданого-то веретеном тряхнуть». Пушкин на Придана не смотрит, сватается у ейной матери. «Маменька, вы бы мне бы Наташу дали? У меня дочки как пробки замуж летят, и все за богатых. Вы ей голодом заморите. Вам папа много ли выделит? Я не на папу надеюсь, все на свое письмо. Я подумаю». Ей родня и ругат. «Что ты дикой тажишься? Он у всех в славы, приданого не спрашивает. На сухари будешь сушить девку-ту». Свадьба отошла, зажили молоды. Натальюшка выспится, вылежится, вытешится, тогда будет косу плести. У ей зажигалка такая была, пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у Наташи шляпка наложена, ножка сряжена погулять. Придет, рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки ей подаст. Он чего спросит, она как не чует. Ложки по тарелкам забросат парата, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя. Как скажешь, Пушкина матка ли, сестра ли, обиходили коров-то. Наталья-то не родила по хозяйству. Живут задью наперед. С утра гости... По хлебам ходят, куски топчут, курят. О, как оскверно! Станут плясать, гром эдакой ученица. Держите двери-то, чтобы не зашел Пушкин. Что он мешать-то? Гремят да шумят, да нарочно, да никак не уймешь. Все к изъяну да к убытку пошло. Пушкин все как не во своей воле. От табаку-то он весь угорел. Пробовал Наташу ту добра доводить, она уши затыкат. «Вы мне уши опиваете своими стихами, всю квартиру заставили книгами да засыпали бумагой». Знакомые спрашивают Пушкина. «Все-то успокоится, в ночь-то вы пишете ли?» «Весна была, да к ручей-то летел, кипел, ломал, а холодна пора, да к вода-то не шевелится». Долго он терпел, только стихом подкреплялся, песнями отманивался от бед. А к Наташе приезжий кавалер Дантест заподскакивал, долгой, как ящерица. Пушкину свои наговаривают. «Ты в бумагах-то сидишь, ничего не видишь?» «Вы ничего не понимаете?» Только горюет в стихах. «Куда бежу?» «Тесен град Петров. Негде спрятаться от клеветы. Жена меня в беду положила, обещание свое борзо позабыла. Наташа, что ты надо мною сделала?» Которые ему привержены, плачут. «Саня, не жалей ты жену-то! Жалей да с умом! Не падай духом! Без такого песенного наблюдателя нельзя стоять царству, не роняя своего чину! Вот газету добыла, почитай-ка, почему он на белом свете нажился скоро. Уже молчи, я засказываю сама». Но не досмотрелись в книгах, что царь кавалера-то подослал. Дантест отбыл на жалование, что он царю на ложе чужих жен да дочерей добывал. Царь-то хоть бравый, как сунут кол, как палка прям, а плоть-то обленилась, так все ново надо. Царь, а вот что проделывал. Он Пушкина жёночку прелюбовал на гулянках. Самому ей доступать неприлично. Приезжего кавалера и нанял. Ему от дела 1000 посулил. Чуть Дантест через порог, царь встречу бежит. Наташу видел ли? Давно ли видел? В гости-то сулилась ли? Однако и Пушкин знат свою очередь. Он не хочет навыкнуть срам терпеть, а некуда на царя просить и некуда убежать. Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали смаху щелкать. «Ты велик ли зверь-то, Пушкин? Ширишься больно. На твое место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи? Пушкин их зачнет пинать, хвостать. Царь тоже забоялся. Он давно Пушкина ненавидел, для того, что Пушкин смола письмами да стихом властям задосадил. Этот первый Николай терпеть не может людей, которые свыше его учены. Выговскую пустыню, эко место знаменито, он сожгал. Укладывают с Дантестом. Жонку мы у его урвали, теперь и надо самого убить». А не убить, так от него быть убитым. Кто его смутьяна хлопнет, тот у меня первым генералом будет. Этот кавалер-побродяга была всемирна, бесстрашна, всю жизнь с пистолетами промышлял. Пушкин этот заговор узнал, высказал Дантесту при народе. «Мне с тобой говорить не с кем. Бесчестно мне о тебе рук марать, да уж негде деться. Выходи на прямой бой». Тут была беда месяца января в 29-й день. Белые снеги кровью знаменуются. Ни в городе, ни в поле. В пусте месте 4 человека приходили, 4 ружья приносили. Учинился дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин, тут огнем одена, где Дантест, тут как дым. Царские палаты затряслися, царь с вельможами, по ямам сидя, выглянуть не смеют. Кавалер отбыл стрелять гораст, пустил пулю не в очередь, отшиб звезду у месяца, убил соловья в саду. Упал наш Александрушка, за елочку схватился. Расти, расти, елочка, без верха, живи, живи, Россиюшка, без меня. Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл, пал на белой снеге, честным лицом осыру землю, пал, да и не встал. Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех. Кровь-то рекой протекла кругом града, не могли 7 дён из реки воду пить. Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом расставаться. «Прости, красное солнце, прости, мать сыра земля и все на тебе живущие». Я в мире всем положен был, как знамя на стреляние. Летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место не по чину. Я неволей пил горькую смертную чашу. Жене сказал, я устал, да крат спокою-то. В день покоя моего не плачь. Тут Давыдов псалмы, тут заунывное пение. Пушкин глаза смежил, а город разбудился. Пушкин умолк, а в городе громко стало. Пушкин в соборе лежит, застрелен. К царю приставы летят. Народу в домах уж нет, все у Пушкина. У Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество от мала до велика, и все плачут с причитью. Звезда восточно на запад ушла, жизнь пробежала, как речно быстрина, молодость прошла непомилована, жито пожато недозрелое, горе ходило под ручку с тобой, не мог ты от горя уехать, во гробе изволил вселитеся, от горя землею укрытися. Чтенье не слышно во многом-то плаче, царь в окно эти дни смотрит. Почему все черно одели, как вороны? Вдовственны дни. Где в Пушкина стреляли, теперь там пусто место безугодно. Ничего не растет, только ветер свистит. Пушкин поминал. Буду сказывать, так вы забудете. Я в книгу свой ум спешу. Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин сердце всем веселит речью своей и письмом. Егово письмо, как вешна вода, его стихам нет конца. Сотворена река, она все течет, как Пушкин. Землю он посетил да напоил, что на свете есть, у него все поется. Пушкин с ласковым словом приходил. Он как летний ветер, хоть и бухат, да теплый. Сын дню, дитя свету, Пушкин малыми днями велико море перешел, ему уж не будет перемены.